могу защитить от внешних воздействий. Но как оберечь от своих собственных импульсов и желаний, идущих из глубины своего микрокосма через свои собственные оболочки? Ведь воля свободна, и когда возникает желание, она выбирает и решает, утвердить его или отвергнуть. Каждое потворство желанию, идущему вразрез с восхождением духа, заставляет его идти вниз. Каждое соизмеримое с целью самосовершенствования возвышает. Уступка голосам прошлого не приведет к цели. Не слишком ли дорогая цена за неизжитое чувство? Отягощение обстоятельствами допускаются мною не для того, чтобы воля сломилась под тяжестью их, а для того, чтобы окрепла. Можно бороться с собою, прибегнув к помощи ритма и создавая мысленно яркие образы себя, преодолевающего все, что преградой пытается встать на пути.